пиры. Пью горечь тубероз, небес осенний горечь, и в них твоих измен горящую струю. Пью горечь вечеров, ночей и людных сборищ, рыдающей строфы сырую горечь пью. И счастья мастерских мы трезвости не терпим, надежному куску объявлена вражда, тревожный ветр ночей тех сдавит свиночерпьем, которым, может быть, не сбыться никогда. Наследственность и смерть застольцы наших трапез, и тихою зарей верхи дерев горят, в сухарнице, как мышь, копается анапист, и Золушка спеша меняет свой наряд. Полы подметены, на скатерти не крошки, как детский поцелуй, спокойно дышит стих. И Золушка бежит в одни удач на дрожках, а сдан последний грош и на своих двоих.